«О чем ты только думаешь?» – закричал Руперт, пытаясь удержать равновесие на вершине колонны. «Ничего особенного», – ворон ухмыльнулся и сказал, «просто проверяю, насколько прочны эти колонны». Сказав это, ворон снова нацелил кулак на колонну и сильно ударил по ней. После первого удара от нее откололся хороший кусок камня, но этого было недостаточно, чтобы разрушить ее основание. Однако второй удар ворона исправил это недоразумение, сбрив еще одну приличную часть колонны. «Прекрати это!» — крикнул Руперт, покачиваясь на вершине колонны. Ему хотелось плакать, но слез не было, зачем только он вообще спровоцировал этого дьявола. Лучше он бы молчал и, может быть, ворон переключил бы свое внимание на кого-то еще, но нет, он просто обязан был усложнить себе жизнь. «Учитель, помогите! Этот парень издевается надо мной, он жульничает! Отстраните его от игры!» В отчаянии толстяк неосознанно позвал Виктора, который наблюдал за этим зрелищем с улыбкой на лице. «Ах ты, толстое дитя, неужели ты думаешь, что я буду стоять в стороне, если он будет обманывать?» — крикнул Виктор издалека, покачал головой и продолжил наблюдать за происходящим с удивлением. Он взглянул на песочные часы рядом с собой и увидел, что до истечения времени осталось по меньшей мере 30 минут. Руперт был ошеломлен. Почему это не считается жульничеством? Он уничтожает безопасную зону. Толстяк, не стой столбом. Оставь это место. Он вовсе не жульничает. Безопасные зоны расположены на вершине колонны, а не на всем ее протяжении. Используй свой мозг, ты тормоз. Крикнула Вероника Руперту, стоявшему неподалеку, и толстяк услышал ее. Глаза Руперта расширились. Он без колебаний спрыгнул с колонны и приземлился рядом с Вероникой. Вскоре после этого колонна, на которой он стоял ранее, упала и рассыпалась на куски, поднимая за собой клубы пыли и громкий шум по всей площадке. Он едва успел благополучно приземлиться, прежде чем заглянул в сторону ворона. Теперь, когда колонна исчезла, он и ворон теперь были разделены грудой камней и щебня. Он вздохнул с облегчением, по крайней мере, ему удалось не попасться ни ворону, ни падающим обломком. Он в последний раз взглянул на ворона, собираясь уйти и держаться как можно дальше от этого урода, но взглянув на него, Руперт обнаружил, что на лице у него была все та же раздражающая улыбка. Это оставило его с жутким чувством. Больше не осмеливаясь оставаться здесь, он подошел к Веронике. Она стояла рядом, положив обе руки на талию, и на ее лице было написано разочарование. Руперт почесал затылок, бесстыдно рассмеялся, подошел к ней и сказал: «Спасибо тебе». Вероника улыбнулась, положила руку ему на плечо и ответила: «Пожалуйста и добро пожаловать в команду преследующих». Глава 146. Ожесточенный бой. И добро пожаловать в команду преследующих. Как только Вероника сказала это, она оставила свой энергетический след на плече Руперта. Руперт онемел от изумления. Ему было трудно поверить в то, что только что произошло. Затем он вспомнил выражение лица ворона перед его уходом. Его осенило, лицо исказилось от нежелания и беспомощности. Все, что он мог сделать, это вздохнуть от поражения, глядя на нее снизу вверх. В любом случае, Руперт криво усмехнулся, даже если я хочу выразить свое недовольство этой ситуацией, это ничего не изменит. Как и всегда, я все еще неудачник. Честно говоря, Вероника чувствовала себя плохо, поступая так, но опять же с ней поступили похожим образом. Кроме того, она не ожидала, что ее пометит Филипп, которого считала невиновным. Саша преследовала ее некоторое время назад, когда Филипп перехватил ее и позволил сбежать. После этого ей показалось, что Филиппу удалось оторваться от погони, и она подошла к нему, чтобы поблагодарить. Филипп сказал, что не возражает, и положил руку ей на плечо, прежде чем сказать: «Добро пожаловать в команду преследующих». Она была помечена и отреагировала так же, как и Руперт. Думать, что она сделает то же самое с ним, было почти смешно. «В любом случае, сколько нас уже?» – спросил Руперт после некоторого молчания. «Около 7, это если считать вместе с тобой», – сказала Вероника, «но я не уверена, так как мы пошли разными путями, чтобы охватить большую площадь, так что кто знает». Руперт был потрясен, когда услышал количество. «Черт возьми, прошло так мало времени, а вы, ребята, уже пометили половину команды. По его расчетам, игра продолжается уже по крайней мере 30 минут. Вообще их скорость поимки не считается быстрой, но учитывая, что они должны покрыть огромную территорию из-за размера этой тренировочной площадки, эта скорость уже очень впечатляет». «Помечено. И у Вероники, и у Руперта зазвенело в ушах, как только они услышали этот голос. «Теперь 8», — сказала Вероника, смеясь. «Черт, у них есть Скарлетт. Она такая же быстрая, как Саша. Берегите всех, кто остался». Кто-то сказал, нужно понимать, что этот человек должен был быть поблизости в момент, когда Скарлетт была помечена. «Они уже покончили с половиной из нас. С такой скоростью мы наверняка проиграем. Что же нам делать? Сражаться. Если мы выведем из строя часть их людей, то преследователей станет меньше. Не доверяйте и безопасным зонам. Они могут разрушить колонны». Тем, кто сказал это, был Пауль. Он пытался убедить людей прибегнуть к конфронтации вместо того, чтобы прятаться. Его голос был громким, так что все на тренировочной площадке услышали его. Атмосфера стала тяжелее. Команда непреследующих серьезно рассматривала это его предложение. У них почти нет других вариантов, и это не первый раз, когда у них будет сражение. Конечно, а почему бы и нет? Внезапно отовсюду послышался голос Ворона. Несколько человек проследили за его голосом и увидели, что он снова стоит горизонтально на колонне. Это все равно рано или поздно произойдет. Так почему бы нам не сразиться прямо сейчас? Разве я не прав? Заявление Ворона распалило пылающие боевые намерения этих студентов. Они настороженно смотрели на него и следили за каждым его движением. Если вы, люди, не придете, то приду я. Я все равно устал от этой медленной охоты. Ворон улыбнулся и мгновенно исчез со своего места. Оставшиеся непреследующие люди широко раскрыли глаза, когда увидели, что он исчез. В следующий раз, когда он появился, то был на следующей колонне, но его силуэт только мелькнул там, прежде чем появиться где-то еще. Черт, кто же знал, что этот чудак может стать еще более странным? Что он за животное на ферме? Руперт выругался, когда они с Вероникой начали бегать по всей площадке. Их некоронованный лидер просто вел войну со всеми остальными. Остальные хоть и не хотели, но они все еще были мишенью, поэтому им приходилось двигаться, но их скорость не была такой быстрой, как у Ворона. Если Ворон решит убрать несколько утяжеляющих надписей со своего тела, то его скорость достигнет умопомрачительной величины. Было бы очень трудно для кого-либо на том же уровне, что и он, поймать его. Бежать от него тоже было бы трудно. Так что прямо сейчас все, что они могли сделать, это дожидаться его появления и надеяться победить его в прямом столкновении. Тень Ворона мелькала туда-сюда, остальные уже давно поняли, что не смогут определить его местонахождение, поэтому решили быть настороже. Вместе с дуновением ветра, казалось, материализовалась и фигура Ворона. Он появился прямо за спиной Трибора, одного из его одноклассников, который еще не был помечен. Парень почувствовал что-то сзади и быстро обернулся, его зрачки расширились, когда он понял, что Ворон уже позади него. Он быстро переставил ногу и поднял оружие, но прежде чем оно полностью материализовалось в его руке, тело Ворона вновь замерцало и появилось перед ним. Трибор побледнел и попытался отступить, но кулак Ворона уже сжимал его запястье. «Помечено!» Ясный голос Ворона эхом разнесся по тренировочной площадке. Их разумы гудели, когда они поняли, что кто-то уже пал жертвой Ворона за то небольшое прошедшее время. Пока Ворон держал Трибора за запястье, у него зазвенело в ушах, и он поспешно склонил голову на бок. Как только он это сделал, мимо него с пронзительным звуком пролетела стрела. Он уже знал, что это сделала Анна. Без дальнейших церемоний он дернул Трибора за руку и отшвырнул в сторону, оставив на запястье энергетическую метку. Трибор был настолько сбит с толку, что все еще не мог прийти в себя от того факта, что Ворон безо всяких усилий пометил его и вдруг отбросил его прочь. «Уходи, я не могу защитить тебя», — сказал Ворон, переключая свое внимание на что-то другое. Трибор хотел уже было что-то сказать, но тут кто-то дернул его за воротник. Он обернулся и увидел, что это Руперт и Вероника. Толстяк оттащил его в сторону и спрятался между колоннами, убедившись, что они все еще имеют четкое представление о происходящем. «Поверь мне, приятель, независимо от того, что ты хочешь сделать, идти туда нам нельзя, это не то, в чем мы могли бы принять участие», — серьезно напомнил ему Руперт. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Трибор, все еще не понимая, что происходит. «Просто смотри». Руперт больше ничего не сказал, а просто указал на место, где Ворон столкнулся с остальными. Как только Ворон отшвырнул Трибора, в его сторону полетели новые стрелы. Анна была неумолима в своем нападении, трудно было представить, как она все еще могла точно определить направление Ворона, хотя сама тоже бежала. Пока ворон ловко танцевал, уворачиваясь от стрел, к нему без особого шума скользнула тень Марка. Поскольку стрелы Анны заставляли ворона постоянно уворачиваться, она смогла определить его местоположение, что облегчило задачу Марку в том, чтобы подловить ворона. Марк вскочил и тут же присоединился к Анне, атаковавшей ворона. Эти двое сцепились в жестокой схватке. Мечи Марка были похожи на питонов, которые расплываются из-за скорости и мастерства владения ими. Между тем ворон был подобен невозмутимому озеру, спокойно позволяя Марку атаковать сколько тому заблагорассудится, и иногда парируя его атаки все время, стоит также упомянуть то, что все это происходило под ливнем стрел Анны. Обмен ударами был настолько яростным, что трое из тех, кто прятался, наблюдая за происходящим, широко раскрыли рты. Они едва могли следить за тем, что происходит, как вдруг о землю неподалеку ударилось копье. Все они услышали пронзительный звук в воздухе. Они подняли глаза и увидели, что Пауль падает вниз словно метеор, туда, где находились Марк, Анна и Ворон. Как только он приземлился, земля разлетелась на куски, отчего во все стороны полетели земля и камни. Вся тренировочная площадка сильно тряслась и колонны, окружающие ее, треснули и были на грани падения. Руперт, Вероника и Трибор беспокоились за свою безопасность, поэтому они отступили еще на несколько шагов. Вновь прибывшего Пауля встретили ударом в лицо, любезно предоставленным вороном, который не пострадал при падении Пауля. Пауль еще немного повозился, прежде чем почувствовал, что ворона останавливают чьи-то руки. Он обернулся и увидел, что Эллин с серьезным лицом свирепо смотрит на сцепившихся Марка и ворона. За Эллин последовала Луна, и когда все трое встретились взглядами, они кивнули друг другу и бросились к ворону. «Давайте!» — крикнул ворон, его тон был полон пылающего боевого намерения. Марк ответил первым, послав пару энергетических мечей в сторону ворона. За ним последовали Эллин и Луна. Грациозно развернувшись, ворон сделал горизонтальное сальто и приземлился, опираясь на левую руку. Его ноги взметнулись и направили два шара сжатого воздуха в сторону нападавших. Затем он направил всю свою энергию в левую руку, заставляя свое тело оторваться от земли, одновременно уклоняясь от залпа стрел, выпущенных Анной. Его атака заставила троих отойти в сторону, чтобы уклониться от его контратаки. У них всех было активировано энергетическое зрение, так что они могли точно сказать, сколько было скрыто в его атаке. Тем временем остальные ученики могли только наблюдать за происходящим, разинув рты. Насколько же пугающие эти дети? Глава 147. Возможности. В то время как Луна, Марк и Эллин были отброшены назад контратакой ворона, Пауль немедленно двинулся вперед, чтобы перехватить его. Его рывок был остановлен вороном, но Пауль не унимался и приготовился пронзить его несколько раз, используя свое копье. Ворон ловко уклонялся от каждой его атаки, стараясь отодвигаться на чуть-чуть от острия, чтобы уменьшить расход энергии. Почувствовав приближение еще одной стрелы от Анны, ворон сделал сальто назад. Приземлившись на ноги, он был встречен сияющим мечом Эллин. Ее безжалостные атаки были ошеломляющими, из-за того, что у нее было очень высокое родство к огню, ее атаки уже несли в себе некоторый жар, который заставлял ворона чувствовать себя ужасно, даже несмотря на то, что он уклонялся от ее атак. Ворон наблюдал и ждал, пока Эллин не ошибется в своих атаках. Как только она сделала неправильное движение, открыв брешь в обороне, ворон прекратил уклоняться и нанес ей удар. Эллин еле-еле сумела блокировать атаку в последнюю секунду, однако сила атаки ворона все еще заставляла ее внутренности бешено сотрясаться. К счастью, ей удалось подавить это чувство и подняться на ноги. Когда она подняла глаза, то обнаружила, что ворона уже преследуют Марк и Луна. Марк постоянно замахивался мечами на ворона. Благодаря его двойному стилю, уклонение от всех его атак стало очень сложным для ворона. Большую часть времени ворон был вынужден парировать его атаки. Хорошо, что он всегда носил набор гибкого дебошира, который позволял ему эффективно парировать вражеские атаки без вреда своим рукам. В то время как Марк пытался пробиться сквозь его защиту, Луна тоже не сидела сложа руки и атаковала вместе с Марком, чтобы усилить давление. Луна наделена хорошим боевым чутьем, она могла видеть, когда в атаках Марка была брешь, она знала, что ворон ловит этот момент, чтобы контратаковать, поэтому вместо того, чтобы дать ему этот шанс, она будет атаковать, чтобы покрыть эти бреши, не только предотвращая возможные контратаки ворона, но и оказывая на него еще большее давление. Марк горизонтально взмахнул мечами, пытаясь отсечь голову ворона с плеч. В то же время Луна сделала низкий выпад копьем, значительно уменьшив подвижность ворона. Но они знали, что этого недостаточно, чтобы полностью ограничить ворона. Как и ожидалось, ворон поспешно отпрыгнул назад и направил на них шары сжатого воздуха. Марку и Луне удалось увернуться, ворон было уже собрался атаковать, но снова почувствовал стрелы Анны, отходя с места поражения. Когда он отступил, Пауль снова бросился на него, используя свой щит. Ворон планировал снова достать его, используя свою руку, но тут он увидел, что к нему уже приближается Эллин. Он решил вскочить и пнуть ногой по щиту атакующего Пауля. Пауль пошатнулся и остановил свою атаку. Он чувствовал, что его рука дрожит из-за огромной отдачи от атаки ворона. Он стиснул зубы и направил всю свою энергию к горлу. Ворон увидел, как у него дрожит горло, и сразу понял, что Пауль пытается сделать. Он тут же собрал на ладони приличное количество энергии. Ах! Вот он, деморализующий крик Пауля. Его крик потряс всю площадку, ученики невольно зажали уши руками, чтобы защитить барабанные перепонки. Если ворон был бы поражен этим деморализующим криком, то он испытал бы сильную головную боль, парализующую его на целую минуту. В таком быстром бою, как этот, одной минуты более чем достаточно, чтобы кто-то стал калекой. Хорошо, что ворон смог противостоять этому, собрав всю свою энергию в ладони. Он сложил их вместе и хлопнул в ладоши. Па! Энергия на его ладонях достигла звука, столкнулась с деморализующим криком Пауля и нейтрализовала его. Пауль нахмурился, это был первый раз, когда его деморализующий крик подвел его. Тем не менее, он не ожидал, что он полностью сработает против ворона, тому удалось нейтрализовать его за долю секунды и снова напасть на Эллин. Ворон увернулся от очередной стрелы Анны, а затем его перехватили Пауль и Эллин, но он все еще продолжал преследовать Анну. Вау! Вот что Руперт мог сказать, наблюдая за схваткой между этими людьми. На самом деле, это был не только он. Остальные одноклассники тоже лишились дара речи от того, что увидели. Все раньше думали, что они могут вмешаться в эту битву, но нет. Темп был пугающе быстрым, атаки невероятно свирепыми, как будто они действительно пытались убить друг друга. Даже Виктор мог только криво усмехнуться, увидев это. Разве эти дети не слишком странные? С определенной точки зрения, он уже думал, что они впечатляющие, потому что проверил биографию каждого из них, но кто знал, что он на самом деле все еще недооценивает их. Эти ребята слишком сильно опережают своих сверстников. Он не мог не чувствовать, что они – единственные люди, которые заслуживают называться гениями. Для этого утверждения есть все поводы. Во-первых, их основание. Виктор уже несколько раз проверял их основы культивирования, и ему нечего было сказать по этому поводу. Все их основания были настолько прочны, насколько это было возможно. Когда речь заходит о битвах, все настолько же хорошо, как и с основаниями. Виктор мог бы сказать, что это не первый раз, когда они делают нечто подобное. Он знал, что кто-то должен был обучить их, чтобы они стали этими великолепными воинами. Даже если он даст остальным своим ученикам какое-то высококачественное снаряжение и оружие, он боится, что этого будет недостаточно, чтобы преодолеть разницу между их силой. Эти дети даже не имеют никакого мощного снаряжения, никаких причудливых техник и невероятных боевых искусств, но даже при этом они достигли высокого уровня мастерства в обращении со своим оружием и боевых искусствах, что возможно только через непрерывные тренировки. Самым страшным из этих детей, несомненно, будет сын ястреба, ворон. Любой из их группы мог справиться с половиной класса гениев только с их способностями, но видеть, как они изо всех сил пытаются нанести хоть один удар по одному человеку, было не тем, что можно было увидеть каждый день. Борьба между шестеркой продолжала обостряться. Ход за ходом все они были измотаны, обливались потом и тяжело дышали. Однако по сравнению с тем, что ожидалось, ворон действительно одержал верх. Девушки еще не привыкли к длительным сражениям и уже близки к обмороку. Эллин была первой, кого пометили из-за небрежности с ее стороны. Усталость настигла ее, заставив на секунду потерять бдительность, чем ворон не преминул воспользоваться, схватив ее за руку и оставив на ней энергетический след. Когда Эллин выбыла, давление на ворона ослабло. Следующей целью ворона была Анна. Ворон стиснул зубы и увеличил свою скорость до максимальной, чтобы застать ее врасплох. Анна уже устала от беготни и прикидывала, куда ей следует стрелять, чтобы ворону было сложнее уклониться. Ворон быстро нагнал Анну, последняя вздрогнула от его внезапного появления и попыталась нанести встречный удар, но очевидно, что она не так хороша по сравнению с вороном, когда дело доходит до ближнего боя. Ворон схватил ее за обе руки, чтобы не дать выстрелить, и оставил энергетический след на левом запястье, прежде чем оставить ее одну. Следующим выбыл Марк. По сравнению с остальными членами команды, он был тем, кто использовал свою энергию больше всего. Ворон был действительно впечатлен тем, что ему удалось продержаться так долго. Он помнил, как Марк посылал один взмах меча за другим в его направлении. Он подумал, что Марк, должно быть, тренируется, чтобы увеличить свою выносливость. В конце концов, он планировал стать охотником за логовыми. Ворон поймал Марка, когда тот провалился в своей последней атаке. Взмах меча, который он послал, рассеялся словно пепел, прежде чем он смог даже достичь ворона, потому что атака была сильно ослаблена, а защита тела ворона позволила ему проигнорировать ее, что позволило ему догнать и оставить энергетический след на Марке. Трое выбыли, осталось двое. Ворон знал, что эти двое так просто не сдадутся. Их суровые тренировки укоренили глубокое упрямство в их менталитете. Они не позволят ему одержать эту победу, не упав без сознания. Бросив короткий взгляд вниз, ворон подбежал к ним, и они сделали то же самое. Пауль прыгнул и ударил копьем вниз. Ворон скользнул в сторону и увидел, что Луна пытается достать его. Воспользовавшись ее импульсом, он схватил наконечник копья голыми руками и повернул его в сторону, заставив ее пошатнуться. Пауль пришел в себя и попытался ударить щитом по ворону, но получил пинок ногой. Луна попыталась еще раз нанести выпад в сторону ворона, но тот увернулся и уклонился. Ворон попытался схватить Луну за запястье, но та поспешно увернулась. Пауль сделал выпад, на что ворон поднял свою ногу и ударил по копью. Пауль почувствовал, как все его тело затряслось, заставляя его замереть на месте. Ворон воспользовался этим шансом, чтобы схватить его, но Луна попыталась помешать ему, сделав очередной выпад, но ворон изящно уклонился, одновременно ухитрившись отметить Пауля. Не останавливаясь, ворон прыгнул вперед и приземлился позади Луны. Она поспешно попыталась повернуться к нему лицом, но к тому времени ворон пригнулся и беспорядочно начал оббегать ее. Из-за усталости эти беспорядочные движения заставили ее споткнуться только для того, чтобы приземлиться в хватку ворона. Луна увидела его улыбку и сказала: «Помечено». Глава 148. Появляется. Помечено. С пометкой Луны вся тренировочная площадка погрузилась в тишину. Ожесточенное столкновение между новой группой студентов, наконец, закончилось. Остальная часть класса была рассеяна поблизости и смотрела на эту сцену с кривыми улыбками на лицах. Тренировочная площадка осталась в руинах. Колонны, которые выглядели так впечатляюще раньше, теперь остались в виде частей. Обломки и осколки разрушенных колонн были видны на земле, и жестокие последствия их битвы все еще были ясны в памяти присутствующих. Ворон отпустил запястье Луны и сам рухнул на землю, тяжело дыша. Несмотря на сильную усталость, на его лице все еще было довольное и радостное выражение. Именно в таких сражениях он нуждался больше всего. Каждый раз, когда он подвергался постоянной опасности, инстинкты, приобретенные им в прошлой жизни, постепенно возвращались к нему, делая его лучше не по дням, а по часам. «Парень, ты такой урод, а я-то думал, что нашей подготовки хватит, чтобы хотя бы сократить разрыв между нами, но нет, мы все еще не можем победить», — сказал Пауль. «Хотя если учесть, столько раз я приставала к папе, чтобы он обучал меня для того, чтобы я могла совершенствоваться, но я даже не могу попасть по тебе», — добавила Эллин. «Это еще ничего, я выпустила сотни стрел и столько же раз просчитала его положение, а все равно ни разу не попала. Мне так грустно», — вмешалась Анна сбоку. «Ну, некоторые мои атаки все-таки достигали ворона, но те, что достигали, просто парировались, да еще и так, как если бы отмахивались от надоедающей мухи. Это чертовски удручает», — добавил Марк. «Вы, ребята, хоть что-то смогли, а я даже не успела ничего сделать в этом бою. Я уверена, что мастер будет разочарована, если она услышит это». Луна мило надула губки. «Поверь мне, ты много чего сделала. Это не значит, что тебе не удалось сделать больше, скорее он не позволил тебе сделать больше», — сказал Пауль, чтобы успокоить ее. Как и сказал Пауль, ворон действительно помешал Луне сделать многое в этой битве. Ворон знает, что маленькая принцесса обладала потрясающим мастерством в бою, он сам был свидетелем этого, когда они еще тренировались вместе. К тому же у Ворона не было другого выбора. Он сражался один против пяти, что уже было достаточно трудно. Разбираться с пятью из них, не разделяя при этом, это было бы слишком тяжело. Ворон позволил им поговорить между собой, он не разговаривал, а просто смотрел на них каким-то пустым взглядом, тем не менее он все еще улыбался. Он слушал, как они обсуждали, что можно было бы сделать лучше в этой битве. Он вообще не следил за их разговором и просто сидел, как будто ждал, что что-то произойдет. «Эй, чувак!» Ворон на мгновение вздрогнул, услышав, что Пауль зовет его. Его зрение сфокусировалось на нем, и он увидел, что Пауль смотрит на него с несколько обеспокоенным выражением. «Ты уже давно ничего не говоришь, что-то не так», однако вместо того, чтобы ответить на его вопрос, Ворон только понимающе улыбнулся ему и ничего не сказал. Как раз в тот момент, когда Пауль собирался задать ему еще один вопрос, случилось то, чего почти никто не ожидал. За спиной Ворона постепенно материализовался силуэт. Когда затемняющая тень исчезла, можно было разглядеть фигуру громоздкого парня со злобным выражением на лице. Его губы сложились в большую насмешливую улыбку, а сам он крепко схватил топор над головой и обрушил его вниз. Сердца Пауля, Эллин, Марка, Анны и Луны были охвачены отчаянием, когда они увидели это. Они пытались предупредить Ворона и даже пытались поднять оружие, чтобы блокировать этот удар, но они были слишком далеко и слишком истощены, чтобы даже двигаться. Казалось, время остановилось. Все, затаив дыхание, смотрели, как острый топор опускается на голову Ворона. И только в последнюю секунду Ворон решил поднять руку и встретить удар голой плотью. Когда Зелор увидел это, он не мог не рассмеяться внутри. Какая жалкая попытка спасти себя. Неужели он думает, что его плоть острее или тверже топора? Что за шутка? Дзинь. А, это была первая мысль Зелора. Он не был уверен, послышалось ему это или нет. Он уже должен был услышать звук разрубаемой плоти и увидеть брызги крови на своем топоре. Но вместо ожидаемого он почувствовал сильное сопротивление, которое заставило его руки болеть, и Зелор услышал то, что кажется звуком столкновения о металл. Когда его зрение вновь сфокусировалось, зрачки расширились, а тело заметно затряслось. Он увидел шокирующее зрелище. Ворона, небрежно использующего свою голую руку, встретившего удар в полную силу, как будто тот просто ловил падающую книгу. Следующее, что он почувствовал, леденящее душу ощущение смерти, глядящее на него. Он поднял глаза и увидел множество оружия, нацеленного ему в шею, а также множество глаз, которые хотели только одного, отделить его голову от тела. Остальная часть класса, которая наблюдала за этим, также была глубоко потрясена до глубины души. Точно так же, когда они думали, что Ворон наверняка умрет, он сотворил чудо, которое никто из них не считал возможным. Как жалко. Все еще будучи в оцепенении, они услышали насмешливый тон Ворона. Он усмехнулся и медленно встал, не выпуская из рук топора. Сделав заявление перед началом игры, «Я не ожидал, что ты будешь прятаться всю игру». Смех Ворона прозвучал слишком раздражающе для Зелора, но даже если он хотел что-то сделать со своей ситуацией, он не мог, потому что многие острые предметы нацелились на его шею. «У тебя нет никаких способностей. Кроме денег, у тебя ничего нет. Ты использовал сокровище, которое дал тебе свинья Ель», безжалостно насмехался Ворон, «и все же ты даже не смог прикоснуться к подолу моей одежды. Будь я на твоем месте, я бы просто спрыгнул со скалы из-за своей бесполезности». Глаза Зелора сузились, когда он услышал слова Ворона. Откуда он узнал? «Как только игра началась, я ведь сразу спрятался, используя затеняющее ожерелье, которое дал мне папа», подумал Зелор про себя. Он был разгневан и невероятно зол на слова Ворона. Тот даже не скрывал насмешки в своем голосе. «Скажи мне только одно слово, и я отделю голову этого ублюдка от его плеч». Пауль даже не пытался скрыть свое убийственное намерение и ядовито сплюнул, заставив Зелора задрожать на месте. Их мнение о семействе Морд было не очень хорошим с самого начала. С течением времени их отвращение к Зелору росло, и то, что он только что сделал, пересекло их нижнюю черту. Остальные не произнесли ни слова, но Ворон знал, что если он подаст сигнал, никто из них не будет колебаться, чтобы обезглавить этого парня. «Освободите его», — спокойным голосом сказал Ворон, что их очень удивило. «Ты уверен?» — спросил Марк, не отводя взгляда от Зелора. «Да, Ворон шагнул вперед и сжал его за плечи. «Он ничего не может мне сделать. Следи за собой, сука!» Эллин сплюнула, прежде чем отойти. Остальные тоже последовали за ней. Ворон стоял перед Зелором. На его лице застыло выражение спокойствия, совершенно противоположное тому, что сейчас чувствует Зелор. Ненависть, гнев и глубокое унижение. «Хочешь устроить сражение?» Ворон наклонил голову и спросил, застав Зелора врасплох. «Игра все еще продолжается, используй все, что у тебя есть, будь то боевые искусства, сокровища, все, что у тебя есть. Я тебе позволю это. Что касается меня, то я не буду использовать ничего другого, кроме своего культивирования и кулаков. Если ты победишь, я стану твоим рабом. Если же я выиграю, то тебя официально исключат из класса гениев. Что ты на это скажешь?» Заявление Ворона потрясло весь класс. Даже сам Зелор был ошарашен его заявлением. «Братан, Пауль хотел что-то сказать, но Ворон остановил его, подняв руку. Я понял, его слова были полны уверенности, поэтому они больше ничего не могли сказать». Затем он снова повернулся к Зелору и спросил, «Что, испугался? Я, испугался? Ха-ха-ха-ха-ха». Зелор рассмеялся безумным и насмешливым смехом. «Я не знаю, о чем ты думаешь, заключая это нелепое пари, но если ты ищешь смерти, то позволь мне сопроводить такого идиота, как ты, к ней», — говорит тот, который чуть не обоссался раньше, когда наше оружие было у его шеи. Это замечание Эллин не ускользнуло от ушей Зелора. Он повернулся и свирепо посмотрел на нее. Эллин не отступила и сказала, «Что, неужели такое извращенное создание, как ты, хочет что-то сказать? Хаем». Зелор фыркнул, отворачиваясь, мысленно выругался и сказал себе запомнить это унижение. «Учитель, вы все расслышали?» — крикнул Ворон в сторону позиции Виктора. Только теперь все вспомнили, что их учитель действительно наблюдал за всем происходящим. Зелор осторожно взглянул на Виктора и увидел, что его лицо выглядит не слишком хорошо, и если бы взглядом можно было убивать, Зелор был бы уже давно мертв. «Если у вас двоих с этим нет никаких проблем, то и мне нечего возражать, но помните, проигравший должен следовать правилам, иначе не вините меня за невежливость». Глава 149. Избиение. Независимо от того, как можно было бы рационализировать ставки пари, было очевидно, что бой не принесет Ворону ни малейшей пользы. Если он победит, Зелору нужно будет всего лишь покинуть класс гениев. Конечно, это может запятнать его репутацию и все такое, но это не нанесет никакого реального ущерба ни ему, ни его семье. Но если бы Ворон проиграл, он стал бы его рабом, а это то, что большинство людей не хотели бы видеть. «Ты действительно в этом уверен? Есть ли у тебя вообще уверенность в победе?» Марк послал ему голосовую передачу, полную беспокойства. «Не волнуйся, просто смотри», — отправил передачу Ворон. Его тон был полон всепоглощающей уверенности, и поскольку он сказал это таким тоном, Марк ничего не мог поделать, кроме как поверить его словам. Не отходя слишком далеко от своего места, Ворон и Зелор на мгновение остановились. Виктор уже подошел ближе и занял позицию судьи этой битвы. Зелор был весьма самодоволен, видя, что Ворон сильно устал и все еще имел наглость провоцировать его, заставляя его думать, что он идиот. Подумать только, что этот парень должен быть сыном ястреба, как печально. «Вы оба готовы?» — спросил Виктор, на что Ворон и Зелор одновременно кивнули. Увидев это, Виктор тоже кивнул и поднял руку, крикнув: «Начинайте!» Вне всех ожиданий с начала схватки оба бойца даже не сдвинулись с места. Ворон бесстрастно смотрел на Зелора, пока тот вынимал что-то из своего пространственного кольца. Внезапно на его теле появилась блестящая и громоздкая броня. Его топор также был заменен другим топором, только этот был лучшего качества, чем тот, которым он пользовался раньше. Увидев его вооруженным до зубов, зрители помрачнели. Этот парень был полностью экипирован. Он, безусловно, любим своей семьей. Доспехи, которые он носит, определенно были высокого уровня. Они думали, что ветеран-воин не сможет оставить и вмятины на этой броне. Также нет необходимости упоминать о сверкающем золотом топоре, который он держал прямо сейчас. Сравнивая внешний вид обоих бойцов прямо сейчас, это было немного удручающее зрелище. Даже те, кто раньше был уверен в Вороне, теперь сомневались в его шансах на победу. Если здесь и есть кто-то, кто все еще полностью доверяет ему, так это Луна. Она видела, как он совершал одно чудо за другим. Он делал слишком много чудес, чтобы она привыкла к этому. У нее не было никаких сомнений в том, что Ворон победит, Вопрос в другом, как именно он собирается это сделать. Вооружившись таким количеством вещей, Зилор почувствовал еще большую уверенность в своих шансах. Он презрительно посмотрел на ворона и сказал: «У тебя еще есть время отступить, я позволю тебе. Тебе всего лишь нужно умолять меня об этом. Я могу даже сказать тебе слова, которые нужно произнести, если ты, конечно, захочешь». Зилор подумал, что мог бы поколебать уверенность ворона своим снаряжением и поведением, но он не заметил никаких изменений в выражении его лица. «Все лаешь, но не кусаешься. Все так же жалко, как и всегда». Взбешенный его откровенным презрением, Зилор подбежал к ворону, держа топор над головой. С могучим взмахом топора его лезвие даже не коснулось одежды ворона, поскольку он изящно уклонился в последнюю секунду. Тем не менее, Зилора это не смутило. С еще большим рвением он хотел доказать всем, что каждый должен преклониться перед его доблестью и принять его как лорда. Он махал и махал, сотрясая землю под вороном. Излишне говорить, что каждый из его ударов не причинил ворону никакого вреда. Удары Зилора становились невероятно тяжелыми, с течением времени ему стало трудно даже просто поднять свой топор. С гневом, поднимающимся из его груди, он опрометчиво вылил свою энергию на острие топора и послал волну в сторону ворона. Вместо того, чтобы увернуться, ворон сделал невозможное и встретил его голой рукой. «Донг, невозможно!» Это был единственный ответ, который он смог произнести. Этот удар содержал в себе 100% его силы, но был остановлен рукой. Как он мог принять это? «Нет, не невозможно!» Ворон усмехнулся, отвечая: «Просто старый добрый я». Сказав это, ворон бросился вперед и ударил в живот Зилора сквозь его броню. Грубая сила, стоящая за его ударом, заставила металл изогнуться, несмотря на его прочность. Его кулак отпечатался на животе Зилора, боль передалась по всему его телу, а сам он согнулся и упал на землю с громким стуком. Боль была настолько сильной, что Зилор выронил топор, схватился за живот и сплюнул желудочную кислоту, заходясь в приступе кашля. Сталь, обнуляющая энергию, драгоценный и очень дорогой металл, будучи выкованной в броню, она неплохо ослабляет любые входящие энергетические атаки. К сожалению, кузнец был недостойным, свойства металла, конечно, сохранились, но в цене его прочность. Это всего лишь выглядит впечатляюще, но не более того. Голос ворона был достаточно громким, чтобы его услышали на всей тренировочной площадке. Рассказ о доспехах Зилора достиг ушей слушателей и поверг их в неописуемый шок. Кто знает, может ли он сказать, какой металл использовался в доспехах Зилора. Не обращая внимания на толпу, ворон направился к топору Зилора. Он поднял его и немного осмотрел. Трехцветная руда, хороший проводник энергии. Только вот та, что используется в этом топоре, это не трехцветная руда, а скорее двухцветная руда, гораздо худшая версия первой. Это снаряжение должно было стоить тебе по меньшей мере сотни тысяч золотых карт, и судя по твоему поведению, это всего лишь деньги с твоих обедов, но это также послужило причиной, по которой тебя так легко обманули. У тебя столько денег на руках, а ты не мог нанять простого оценщика. Насмешка, прозвучавшая в голосе ворона, была тихой. Хотя он не был уверен, что Зилор услышал хотя бы половину из того, что он только что сказал. Как будто этого было недостаточно, ворон крепко сжал кулаки и смял топор, как бумагу. Глаза зрителей чуть не вылезли из орбит, когда они увидели, как он это делает. Из чего сделана его рука? Железо? Смяв топор, он присел на корточки и поднял Зилора за волосы. Он поднял голову на один уровень со своей и спросил: «Это и есть источник твоей гордости и уверенности в себе? Какое разочарование!» Слова ворона заставили Зилора в гневе сплюнуть кровь, но как бы он ни хотел, он был бессилен что-либо сделать, чтобы стереть эту свою жалкую внешность. Он попытался ударить ворона, но тот перехватил его атаку. Кулак ворона, который мог гнуть сталь, сильно сжался и сломал все кости на правой руке Зилора. Зилор закричал в агонии, рука ворона сжалась, как пара стальных наручников. Процесс не был кровавым, но они знали, насколько мучительно это чувство. Следующее, что сделал ворон, швырнул лицо Зилора на бетонную поверхность, и этот процесс наверняка сломал ему нос. Он бил его лицом об бетон по крайней мере 3 раза, прежде чем поднять его и спросить: «Еще, да пошел ты». Более того, ворон ударил коленом в живот Зилора, одновременно отпуская его голову. Тело Зилора полетело к обломкам, медленно сползая вниз. Он кашлял кровью и чувствовал, что теряет сознание. Зилор даже не мог нормально думать, Он открыл глаза и увидел холодное выражение на лице ворона, когда тот медленно шел в его направлении. Сердце Зелора было охвачено глубоким экзистенциальным страхом. Ворон выглядел в его глазах самым настоящим демоном. Он чувствовал, что если не сделает что-то прямо сейчас, то действительно умрет от его рук. Нет. Ворон слышал, как Зелор говорил, он расслышал его правильно, но притворился глухим. Нет. Пожалуйста. Хаэм, что такое? Хочешь еще побоев? Видя, что ворон ведет себя так, будто не слышит его, Зелор был невероятно подавлен и зол, но эти эмоции были легко подавлены страхом, который он испытывал в своем сердце. Нет. Пожалуйста. Не нужно больше. Я признаю свое поражение. Зелор закричал от отчаяния. Он не хотел умирать. Он хотел жить и наслаждаться жизнью в полной мере. Пока он жив, все остальное не имеет значения. Пока он жив, он сможет в конце концов отомстить. Он сможет восстановить свою потерянную репутацию. Он сможет вылечить себя. Ему нужно будет только один раз склонить голову, и все сопли, слезы и кровь были видны на его лице, когда он умолял сохранить ему жизнь. Это первый раз, когда класс гениев видел Зелора таким несчастным. И думать, что он испытал это от рук какого-то первокурсника, было для них чем-то совершенно невероятным. «Собирай свои вещи и уходи, не смей показывать свое лицо в классе гениев». Властное заявление ворона стало знаком того, что битва уже закончилась. Он повернулся спиной к Зелору и посмотрел на Виктора. Победитель этой битвы – ворон. Конец игры. Команда преследующих побеждает. Глава 150. Волны. После того, как Виктор объявил победителя матча, ученики все еще оставались на своих местах. Зелор, молодой господин престижной семьи, был избит до такого состояния, что стал просить пощады. Трудно себе представить, какое пятно это наложит на репутацию семьи Морт. Помимо удивления, они также были слегка обеспокоены последствиями этого результата. Они уже давно знали Зелора, он невероятно мстителен и мелок, они не сомневаются, что он попытается прийти за Вороном или его семьей, особенно теперь, когда Ворон только что сильно оскорбил семью Морт. «Седрик!» Виктор позвал, используя метку на запястье. В тот же миг к нему подбежала тень и тут же опустилась на колени. «Звали, мастер, отведи Зелора к врачам и пусть они вылечат его. Когда он проснется, отведи его к семье Морт и передай им мое письмо. Скажи им, что Зелор официально безвозвратно исключен из класса гениев. Если им нужны подробности, пусть прочтут мое письмо. Ты не должен покидать его до тех пор. Убедись, что он не пострадает, пока находится под твоей защитой. Как пожелаете, мастер». Человек по имени Седрик подошел к бесчувственному телу Зелора и унес его. Класс наблюдал, как Седрик исчез, оставив после себя несколько неловкое молчание. «Давайте соберемся и присядем где-нибудь все вместе». Виктор улыбнулся и изменил атмосферу в классе. Ученики последовали его указаниям и сбились в кучу. Раньше их здесь было 16, а теперь стало на одного человека меньше. «Я должен сказать», Виктор посмотрел на них одного за другим, прежде чем продолжить. «Какой странный день, правда? Я вот, например, думал, что сегодня не будет никаких изгнаний, но похоже ошибся». Сказав это, его взгляд неизбежно упал на ворона, который только улыбался, что мешало другим понять, о чем он думает. «Итак, кто-нибудь из вас понял, какой метод я имею в виду, чтобы помочь вам достичь 100% преобразования?» Класс немного помолчал, большинство из них были напряжены в размышлениях, они вспоминали битву раньше, чтобы найти больше подсказок, но они не могли найти ответ. «Не думайте слишком много, люди». Голос Уилберта привлек внимание всего класса. «Это не так сложно, это энергетический контроль». Невежественные студенты в замешательстве смотрели на Уилберта. Сцены из предыдущей игры промелькнули в их сознании, но им было трудно убедить себя поверить ему. «Именно». Ясный голос Виктора подтвердил это, заставив остальных студентов посмотреть на него. «Ходьба по поверхностям, энергетическое зрение, энергетическое чувство, энергетическая маскировка, передача голоса, все это трюки, которые каждый изучает, как только начинает культивировать. Люди могут подумать, что это всего лишь дешевые фокусы, но ваши одноклассники относительно недавно просто грубо просветили вас, ребята». Студенты старой группы не могли не смотреть на Ворона и остальных его друзей. Они знали, что Виктор имел в виду их, когда он сказал эти слова. Единственная причина, по которой 100% преобразование энергетической сущности кажется невозможным, заключается в том, что вам сказали, что энергетическую сущность будет очень трудно контролировать. Ну и что, если вы станете лучше контролировать свою энергию? Разве это не решит проблему? Риторический вопрос Виктора оставил большинство студентов ошарашенными, было немного трудно поверить, что ответ, который они искали, был таким простым. Теперь вы, возможно, думаете, что раз ответ был так прост, то вам лучше уйти. Я скажу вам сразу, что да, решение может показаться простым, но это не значит, что это легко сделать. Виктор уже предупредил их, прежде чем они начали переоценивать себя. Отныне и до того момента, когда вы совершите прорыв, я хочу, чтобы вы отшлифовали свой энергетический контроль. Я дам вам домашние задания для выполнения, и всякий раз, когда я сообщаю вам, ребята, об уроке, вы должны выполнять домашние задания, которые я вам дал. Не будет ни наград, ни наказаний, но если вы не сможете выполнять свои домашние задания из-за моих требований, ваши прорывы будут отодвигаться все дальше и дальше, что будет увеличивать ваш разрыв от ваших одноклассников. Если вы не хотите, чтобы это произошло, тогда постарайтесь изо всех сил. Виктор добавил еще одно препятствие для класса. Большинство из них только что закончили свое месячное задание и еще даже толком не отдохнули, но теперь у них появилась еще одна головная боль. В какой-то момент им определенно захочется просто немного полежать и насладиться жизнью, но похоже, что Виктор не позволит им этого сделать. Я покажу вам ваше первое домашнее задание, так что смотрите внимательно. Виктор заговорил, позволяя всеобщему вниманию быть сосредоточенным на нем. Убедившись, что все смотрят на него, он поднял руку, и тонкий слой энергии мгновенно распространился вокруг него, образовав защитную сферу. Это энергетический барьер, еще одна широко известная техника, которую знают абсолютно все. Прежде чем кто-либо успел заговорить, все они ощутили резкое колебание энергетического барьера Виктора. Ощущение было слабым, но оно точно было. Несмотря на это, они все еще не могут найти никаких видимых изменений на энергетическом барьере. Все, энергетическое зрение. Неторопливый голос ворона эхом отдавался в ушах его одноклассников. Дрожь пробежала по их телам, и все они начали смотреть на энергетический барьер Виктора, используя энергетическое зрение. Когда их зрение приспособилось, глаза немного сузились. Энергетический барьер, окружавший Виктора, сиял чистым блеском и был невероятно прочным. По сравнению с тем, что большинство из них могли сотворить, энергетический барьер Виктора был в 3 раза плотнее. Это будет ваше первое домашнее задание. Создайте энергетический барьер, который по крайней мере в 3 раза толще, чем вы могли бы сделать раньше. Достаточно сказать, что это первое домашнее задание уже вызывало у них сильную головную боль. Все они думали, что прочность энергетического барьера зависит от развития человека, но они ошибались. Кто знает, сколько экспериментов им придется проделать, чтобы решить эту задачу. Хорошо, вы, ребята, увидели демонстрацию, так что теперь вам решать, как вы достигнете результата, сказал Виктор, деактивируя энергетический барьер. Запомните, спрашивать подсказки у одноклассников – это прекрасно, но не стоит полностью полагаться на них. Они не будут теми, кто будет культивировать для вас, поэтому вы должны приложить ваши собственные усилия. Есть какие-нибудь вопросы? Пока никто ничего не говорил, ученики запомнили уроки, и все, что они испытали сегодня, должно было медленно осознаваться и дополняться их знаниями. Так как ни у кого нет вопросов, то занятие окончено. О, Ворон, пожалуйста, останься ненадолго, мне нужно кое-что обсудить с тобой. Ворон кивнул и попрощался с Луной и остальными. В развалинах тренировочной площадки остались только Виктор и Ворон. Их взгляды на мгновение встретились, Ворон пристально изучал Виктора, и он был почти уверен, что тот делает то же самое с ним. У Ворона сложилось некоторое впечатление об этом человеке, но все это было из слухов его прошлой жизни. Судя по ним, Виктор очень способный человек, некоторые его действия могут показаться очень подозрительными, но он очень предан королевству. «Ладно, я не ожидал, что сын Луиса будет таким впечатляющим», — сказал Виктор, осмотрев Ворона вблизи. Брови Ворона поползли вверх, как только он услышал это, а затем он ответил: «Учитель знаком с моим отцом». Виктор рассмеялся, и выражение его лица стало меланхоличным. «Знакомы? Да, очень хорошо знакомы. Мы когда-то были в одном классе гениев. Глаза ворона расширились, он не знал этого. Он знал, что его отец и раньше ходил в класс гениев, но никогда не знал, что Виктор посещал этот класс вместе с ним. «Ну это логично, что ты не имеешь ни малейшего представления, с тех пор моя внешность претерпела полную трансформацию. Я раньше был толстым, даже ожиревшим в свое время». Когда Виктор произнес эти слова, в его сознании внезапно возник образ. Его глаза снова расширились, когда изображение в его голове постепенно перекрывалось с текущим изображением перед ним. «О, так ты и есть тот самый парень!» – воскликнул ворон, и понял он это только потому, что мать показывала ему альбомы, когда он был еще ребенком, и там была одна фотография, где собрался весь класс гениев. «Теперь, когда я думаю об этом, учитель в молодости ужасно похож на толстяка Руперта, они что, родственники?» – подумал ворон. «Учитель имеет отношение к Руперту?» – спросил ворон, не в силах сдержать любопытство. «Да, Виктор вовсе не отрицал этого и подтвердил кивком головы, этот толстяк, мой племянник. А, понятно, как поживает твой отец? Прошли годы с тех пор, как мы в последний раз разговаривали», – спросил Виктор. «У него все отлично. Не так давно он прорвался к стадии Серебряного рыцаря, что еще больше вдохновило его на работу», – поделился ворон. Радость вспыхнула на лице Виктора. Когда он услышал это, он улыбнулся и сказал: «Хорошо, это действительно хорошая новость. Наконец-то он выбрался из этой трясины». Некоторое время между ними царило молчание, и ворон увидел, что Виктор колеблется, прежде чем придать своему лицу решительное выражение. Он посмотрел на ворона и спросил: «Ты хочешь присоединиться к клану Вечного Горизонта?» Глава 151. Клан Вечного Горизонта. «Ты хочешь присоединиться к клану Вечного Горизонта?» Ворон отключился, как только услышал, что Виктор задал этот вопрос. Вот чего он не ожидал, так это того, что будет иметь какие-либо контакты с этой организацией, по крайней мере, таким образом. Если подумать, ворон и так мало знал о клане Вечного Горизонта. «Я почти уверен, что ты сейчас очень запутался во многих вещах. Спешить некуда, я тебе все потихоньку объясню, так как о нашей организации все равно мало что известно. Но прежде чем я тебе что-нибудь скажу, я хочу, чтобы ты заверил меня, что все, о чем мы будем говорить, останется в тайне. Мы должны соблюдать строгую конфиденциальность, и если ты не можешь мне этого обещать, то мы просто будем относиться к этому разговору так, как будто его никогда и не было», — серьезно предупредил Виктор. Ворон, конечно же, понимал всю серьезность ситуации и понимал причины, поэтому он кивнул головой и сказал: «Я понимаю, учитель, если мне не позволит, я никогда не выдам секреты нашего разговора посторонним». Он был действительно заинтригован и хотел узнать больше о целях этой организации. У него не было такого шанса в прошлой жизни, поэтому он должен был воспользоваться этим шансом сейчас. «Очень хорошо. Клан Вечного Горизонта на самом деле работает не так таинственно, как думают об этом люди. Единственная причина, по которой мы кажемся таинственными, заключается в том, что мы позаботимся о конфиденциальности наших личностей. Миссии, которые мы выполняем, также несколько незаметны и обычно грязны». Когда он произнес последнее слово, в нем чувствовалась некоторая неуверенность. «Простите, что прерываю учителя, но...» Ворон немного поколебался, прежде чем спросить: «Вы работаете убийцами?» «Отчасти да». Виктор не стал отрицать и подтвердил это кивком головы. Ворон не выказал никаких изменений в выражении своего лица, что заставило Виктора вздохнуть с облегчением. «Но мы не убиваем без разбора. В конце концов, мы находимся в прямом подчинении у наследного принца». «А, это реакция ворона, когда он услышал откровение Виктора. Ты все правильно расслышал». Виктор кивнул на реакцию ворона. «Наш главный, наследный принц Балмун Клэпшилд. По его приказам мы должны убивать, но мы убиваем только тогда, когда соберем достаточно доказательств». Ворон внимательно слушал, так как в его глазах ценность этой организации взлетела до небес. «Наша задача – следить за скрытыми фракциями и волнениями в королевстве. Мы в основном маскируемся, чтобы собрать информацию, проникнуть на объекты и собрать достаточно доказательств. А в случае, если они смогут ускользнуть отсюда, мы нанесем удар. Это в основном то, чем мы занимаемся. Как-то вы больше похожи на скрытые силы королевской армии». «Правильно». Виктор кивнул и подтвердил логическое заключение ворона. Ворон замолчал, а затем изо всех сил попытался вспомнить какие-нибудь зацепки из своей прошлой жизни, которые могли бы быть связаны с кланом Вечного Горизонта. Ему удалось вспомнить кое-что, но он не совсем уверен, что был прав. Он знал, что если хочет узнать больше, то должен присоединиться к ним. «Я состою в таверне Священного Листа, это не проблема?» В глазах Виктора промелькнуло удивление, когда он услышал слова Ворона, и в то же время ему было трудно в это поверить. Когда он смотрит на Ворона, особенно после демонстрации своего потенциала, он видит доблестного воина, который атакует на поле боя, а не кого-то, кто предпочитает учиться и готовить пилюли. «Совсем нет», — ответил Виктор, ликуя, услышав эту чудесную новость. «Так даже лучше, если это так. Просто обязательно сообщи об этом вышестоящему начальству, чтобы убедиться, что с этим не будет никаких проблем. Будет ли организация накладывать на меня ограничения, если я вступлю? Конфиденциальность – это единственная вещь, о которой тебе нужно будет беспокоиться. Пока ты держишь все в секрете, тебе не нужно будет беспокоиться ни о чем другом», – ответил Виктор. «Хорошо, я согласен. Как мне присоединиться?» – ответил Ворон. «Обычно мы заставляем вступающих пройти ряд испытательных миссий, но результаты твоего ежемесячного задания плюс показ им записи сражения ранее должны дать тебе достаточную квалификацию, чтобы вступить в наши ряды». Виктор сунул руку в рукав и достал значок. Затем он передал этот значок Ворону. Значок имеет гладкую поверхность и глянцевую отделку. В середине значка были вырезаны синие облака с темными краями и несколькими красными полосами. Это должен быть символ, который использует клан Вечного Горизонта. Этот значок работает так же, как и значок студента. Встречи и другие важные события будут сообщаться через него, так что не забудь следить за ним. Кроме того, не теряя его, мы скрываем наши личности, используя маскировку так, что чтобы избежать дальнейшей путаницы, в значке встроена отслеживающая надпись. Это гарантирует, что мы случайно не подвергнем опасности наших собственных людей. «Понятно», — сказал Ворон, сжимая значок и вешая его себе на форму. «Помни, будь осторожен в раскрытии своей личности. Убедись, что ты можешь полностью доверять кому-то, прежде чем даже думать о том, чтобы раскрыть свою связь с нами. Я напоминаю тебе это для твоей же безопасности, ясно?» «Да, учитель, я буду очень осторожен». «Отлично», — Виктор удовлетворенно кивнул. «Теперь можешь идти. Клан Вечного Горизонта?» «Да», — Ворон задумался. Нетрудно догадаться, что учитель лгал. Было очевидно, что он сильно колеблется и нервничает, чего не почувствует старший, разговаривая с младшим. По сравнению с его действиями, его взгляд — самая интригующая часть. Я понял, что он что-то передает. Он не сказал мне всей правды о клане Вечного Горизонта. Почему так? Зачем ему понадобилось скрывать что-то от меня и своих подчиненных, которые прячутся в тени? Если клан Вечного Горизонта напрямую подчиняется приказам наследного принца, то к чему вся эта секретность? Что они скрывают? Задавая себе эти вопросы, я не получу никаких ответов. Было бы лучше, если бы я сам посмотрел и увидел, что на самом деле скрывает этот клан Вечного Горизонта. Если то, что сказал учитель, было правдой, про часть с наследным принцем, который управляет ими, тогда я не могу представить их врагами. Но если это не так, глаза Ворона вспыхнули холодом, как только он подумал об этом. К счастью, сейчас он вернулся в свою пещеру, так как, судя по его виду, люди могли бы подумать, что он замышляет убийство. В любом случае, я просто подожду этого дня, а пока я продолжу тренировки. Ворон сел на холодную землю и сосредоточился. Он знал, что нет смысла слишком много думать об этом деле, так как рано или поздно он все равно узнает. Сейчас самое главное, как можно скорее поднять силу. Только с помощью силы он сможет обеспечить свою безопасность, а также безопасность важных людей в его жизни. Он снова оказался перед знакомым зрелищем величественного дворца внутри пространства короны. Он вдохнул чистый воздух и почувствовал, как все его тело напряглось в предвкушении. Ворон некоторое время потягивался, прежде чем сделать шаг навстречу дворцу. Огромное и величественное давление давило на каждую пору его тела. Сейчас давление на первых нескольких шагах было куда приятнее, чем раньше, ведь он привык к этому. По сравнению с первым разом, когда он прибыл сюда, разница была слишком велика. Из-за того, что Ворон каждый раз подталкивал свое тело к пределу, он смог достичь 49-й краткой ступени. Тем не менее, это расстояние – всего лишь капля в океане, учитывая необъятность этого пространства. Сегодня у него была одна цель, а именно выйти на 50-ю ступень. Очень простая цель, но невероятно сложная для выполнения. Он потерял счет тому, сколько раз пытался сделать этот шаг, но каждый раз терпел неудачу. Давление на 50 и краткой ступени было сильнее, почти в два раза по сравнению с текущим давлением на 49 и краткой ступени, поэтому он не мог преодолеть ее уже несколько раз. Сегодня у него были большие надежды, поэтому он начал пробиваться к 50-й краткой ступени. Прошло совсем немного времени, прежде чем он наконец добрался до 49-й краткой ступени. Ворон уже сильно вспотел, и его дыхание было немного неровным, тем не менее свет в его глазах не уменьшился, а стал сильнее. Он поднял ногу и сделал шаг. Сокрушительное давление на 50-й краткой ступени немедленно заставило его колени скрипнуть. Ворон почувствовал острую боль, но стиснул зубы и твердо встал на ноги. Еще раз закряхтев, он поднял вторую ногу и перешел на 50-ю ступеньку. Невероятное по силе давление заставило его кости заскрипеть. Ворон почти потерял сознание из-за того, как тяжело он чувствует себя прямо сейчас, но он кусал губы и упорно продолжал. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды. В конце концов ему удалось продержаться без потери сознания целую минуту, что он воспринял как победу над собой. Он слабо усмехнулся, прежде чем сделать шаг назад. Но похоже, что у пространства короны была другая идея. Глава 152. Первый контрольный пункт. Где-то в мире, когда зрение ворона восстановилось, он обнаружил, что находится совсем в другом месте. Темные и зловещие тучи нависли над его головой. Луна была ужасно близка, бледна и с леденящим кровь оттенком красного. Он слышал вой волков, шелест кустов, а также ощущал тяжелую атмосферу в воздухе. «Так, ты, наконец, достиг этой точки». Неземной голос прошел мимо его ушей, вызвав дрожь в спине. Ворон поспешно оглянулся и увидел слабый силуэт Иноса, сидевшего на одной из ветвей дерева и смотревшего на него с доброй улыбкой. «Партнер», — радостно воскликнул Ворон, — «ты появился, а это значит, что я добрался до первого контрольного пункта, верно?» «Правильно», — Инос удовлетворенно кивнул. «Ты можешь быть смущен этим, так что позволь мне объяснить. Так как ты девятикраткая истинный кандидат божественной короны предков, вся эта территория дворца — твое испытание. Позволить тебе испытать королевского подавления недостаточно, чтобы сделать тебя законным наследником. На территории дворца разбросаны сотни карманных измерений, точно таких же, как это. Каждая из них само по себе является контрольно-пропускным пунктом. Как только ты войдешь внутрь, то не сможешь уйти, не пройдя требуемое испытание. Попробуй сосредоточиться на своем уме, ты увидишь текущую задачу или миссию, если так тебе будет проще. Слушая объяснение Иноса, Ворон поспешно закрыл глаза и принялся копаться в своей душе. Там он нашел золотые слова, которые несли в себе глубокую древность и торжественность. Испытание 1. Сражение. Победи или убей врагов. Результат будет варьироваться в зависимости от твоих действий, так что решай с умом, молодой кандидат. Ну, увидел? Вопрос Иноса вывел Ворона из транса. Ворон кивнул, чувствуя себя совершенно сбитым с толку. Все эти события застали его врасплох. Когда некоторое время назад Инос сообщил ему о своей главной цели – стать полноправным владельцем божественной короны предков, истинным наследником, у него возникло множество вопросов. Например, кто был создателем короны? Зачем он ее создал? Где же этот творец? Почему нужно проходить эти испытания, чтобы стать истинным обладателем этой короны? И так далее. Ни на один из его вопросов не было ответа, и это наводило его на мысль, что сначала он должен преуспеть в этих испытаниях, прежде чем ответ сам откроется ему. Существование этих карманных измерений также вызвало большие волны в его сердце. Нужно было знать, что пространственное происхождение – это вершина законов пространства. Даже в его прошлой жизни была всего лишь горстка людей, которые имели возможность создавать свои собственные карманные измерения, и все они невероятно могущественные люди. Это говорит о многом, потому что они находятся в божественном царстве. Но создатель этой короны не только создал карманное измерение внутри предмета, но еще создал 100 карманных измерений внутри карманного измерения. Этого было достаточно, чтобы у ворона закружилась голова.